Глава вторая. «Обратили вы внимание на его глаза?» — спросил мисс Рэтч. «Нет», — ответила кассирша. «Я на его автомобиль обратила внимание». «На автомобиль, а не на глаза!» — возмутилась старая дева. «Таковы баски!» Шустрая кассирша оскалила все свои зубы в улыбке. «Мы меркантильный народ», — сказала она. Мисс Рэтч презрительно повернулась к ней спиною. Она из Уэльса переселилась в Сен-Жан-де-Люц ввиду слабого здоровья. Здесь она открыла кондитерскую на маленькой площади, где начинается спуск к заливу между цветочным магазином и аптекою. Все это имело мирный и романтичный провинциальный вид. Обстановка в кондитерской была уютная. С одной стороны, перед стойкой с пирожными мисс Рэтч расставила столики. За ними можно было пить наливки. С другой она устроила бар. Об этом она пожалела, потому что он привлекал мужчин без дам, иностранцев, напивавшихся джином и жадно обсуждавших спортивные дела. Она мечтала о своего рода кондитерской часовне, укромном приюте, месте безгрешных свиданий для любовников. Всякие другие посетители были ей несносны. Сегодня, в 17:00, она сияла, несмотря на отсутствие покупателей. В течение последних дней удивительный роман разыгрывался в ее заведении. У нее была только одна забота — как бы никто не помешал героям этого романа. Она их поджидала. Она с ними ни разу не заговаривала, но они уже три раза приходили. Она не знала фамилии мужчины. Называли его «человек, который никогда не улыбается, когда он один». Кассирша говорила: «Владелец Испано». Женщина, прелестная и окруженная почетом, была личностью известной. Все знали, что это Стефани, последняя представительница рода Кулеван. А род Кулеван в стране басков и биарнцев — это как бы целая династия. Не углубляясь слишком далеко в прошлое, например, в эпоху Великого Короля, когда один из рода Кулеван в самый вечер битвы при Лагосе в 1693 году выиграл в кости трубку у Жан-Барта, все знали историю Кулеван, начиная с 1880 года. В этом году умер Паскаль Кулеван. И когда прах его везли по улицам хмурого города Олорона, где каждый дом надменен и неприступен, как банк, все жители в первый и последний раз вышли на улицу и молились за его душу в соборе Святого Креста. Мимо этого мрачного католического города, распростертого под солнцем точно гроздь черного винограда, проносится века, не срывая его. Поколения в нем сменяют друг друга, подобно тополям вдоль дороги, столь сходным между собою, что издали их невозможно различить. В Олороне преемники похожи на предшественников. Богатства накопляются, не расходуясь. У каждого торговца водится деньжата. Кто живет на капитал, тот экономит и проценты с капитала. Дома, крепко построенные, но плесневеющие от гордости и старости, кладами своими могут соперничать с самыми роскошными особняками какого-нибудь Антверпена или Гамбурга. В знойные дневные часы никто не проходит по неподвижным улицам, только худые кошки перебегают по ухабистой мостовой. Ночью городок вырисовывается в прозрачном воздухе величественным и грозным силуэтом. Красота биарнской природы придает какое-то забавное очарование этой твердыне скупости и осторожности, которая во всяком ином климате производила бы чрезвычайно мерзкое впечатление. Паскаль Кулевай, отправляясь к праотцам, с грустью завещал своим детям 20 миллионов, которые они разделили поровну между собою. После смерти дочери, незамужней Марты Кулевай, умершей в религиозном экстазе, в Все имущество перешло к сыну Паскаля, деду Стефани. У этого последнего был один только сын, женившийся в 1894 году на испанке из Аргентины. Она примешала к старой рационалистической крови Кулевой целую струю романтизма. Стефани унаследовал от нее благородную грацию и чувствительность. Отец ее, давно овдовев, выдал ее замуж незадолго до своей смерти, почти не посоветовавшись с нею. 20 миллионов превратились в 50. Это было 4 года тому назад. Духовно и телесно Стефани все еще ждала откровения. Ее начинала мучить страшная сентиментальная жажда. Та жажда, которая способна увлечь человека в любую пустыню, потому что под ее влиянием возникают миражи. Она вошла в кондитерскую мисс Редж. На ней была большая панама, обрамлявшая ее сияющее лицо. Она была большого роста. Каждый из ее редких телодвижений делал ее еще красивее. Прекрасные жемчуга, слишком, пожалуй, крупные, украшали ее шею. Легкое вышитое платье не закрывало рук, позолоченных солнцем. Сама она была существом солнечным. Когда она улыбалась, из-под чувственных губ словно струился необыкновенный свет. С нею была ее смуглая подруга, Паскалина Рартейр, местная жительница. Утратив господина Рартейра, она в горе своем, несомненно, слишком часто утешалась, но была независима и так остроумна и добра, что к ней относились снисходительно. «Никого», — сказала она, войдя в пустую кондитерскую. «Он придет», — ответила спокойно Стефани. «Наверное, он, как и вчера, зашел в цветочный магазин. Он сам выбирает розы». Она прибавила с улыбкою, уже счастливой, «и не поручает их нести своему шоферу». «Это удивительное приключение», — воскликнула госпожа Рартейр. «Ты помнишь Шекспира? Джульетта входит, Ромео стоит перед нею. Ни слова не сказано, но свершилось. Любовь соединила их». «Красивая легенда», — прошептала Стефани. Она смотрела в окно, нетерпеливо его поджидая, но видела только маленькую площадь, безлюдную, залитую солнцем. Затем подсела к приятельнице, и та стала ее дразнить. «Любопытно мне поглядеть на этого де Вольтера. Каков он собой, этот человек, которому достаточно появиться, чтобы произвести разгром, да еще в таком сердце, как твое?» «Я не могла бы тебе описать его наружность», — ответила Стефани с изумлением. Она уже самой себя не узнавала. 5 дней тому назад она зашла к госпоже де Леон. Они вместе устраивали праздник с благотворительной целью. Госпожа де Леон была славная женщина, но не знавшая, что делать со своим богатством. В Биаррице она поселилась, чтобы поправить здоровье своих сыновей, и была, по-видимому, очень рада мужу, приехавшему к ней накануне погостить. Она любила этого толстяка. С простодушным удовольствием рассказала она Стефани про его неожиданный приезд в автомобиле одного друга. Де Леон заметил со своей стороны: «Это великолепная машина Испано, отделанная с роскошью, какой не видел уже давно». «Когда вы мне подарите такой же автомобиль?» — спросила супруга, глядя на него своими добрыми детскими глазами. Он ответил: «Когда буду так же богат, как де Вольтер». Он рассказал, что они боевые товарищи, что подружились еще на полях Марны, и что друг его — герой. Стефани слушала рассеянно. Она думала, что этот герой, наверное, такой же пентюх, как толстяк де Леон. Но он вошел. Она увидела это красивое лицо, это чарующее изящество, этот ясный взгляд, нечто трепетное в этом взгляде, чего она не замечала еще ни в чьих глазах. Она почувствовала неопределенный страх, быть может, надежду, во всяком случае, незнакомое ей смятение. Случилось так, что Стефани пришлось долго оставаться в гостиной. Ее собственный автомобиль, который она послала в Байон за покупками, не возвращался. Наконец она решила уйти. Ей нужно было еще поехать в Англе, к другой знакомой. Видя, что ее затрудняет отсутствие автомобиля, де Леон предложил Стефани воспользоваться машиной де Вольтера. Де Вольтер промолчал. Она согласилась. Она распорядилась сначала ехать в Байон. Де Вольтер попросил разрешения ее проводить. Ему нечего было делать. Навестив жену своего друга, он решил, что угодит ей, если оставит ее наедине с мужем. Таким-то образом очутились они в купе одни, Стефани и он, и уже не произносили ни слова. Уже не решались говорить. Стефани удивлялась, Жорж де Вольтер трепетал. Улыбка скользила несколько мгновений по его лицу, обычная, немного утомленная и странно меланхолическая улыбка, а затем в глазах опять вспыхнула энергия. Он откланялся. Это было 5 дней тому назад. С тех пор они виделись 4 раза. На следующий день они обедали у де Леон. И там Стефани предложила ему 3-ю встречу. Она сама не понимала, как это случилось. У нее было несколько автомобилей, а между тем она спросила де Вольтера, не может ли он отвезти ее на следующий день в Камбо. Она заметила, что он побледнел. Вернувшись из Камбо, они условились встретиться на следующий день в Сен-Жан-де-Люце, в кондитерской мисс Редж. И 3-го дня, и вчера встречались там же. Поджидала она его и сегодня. Она спрашивала себя, зачем привела госпожу Рартейр и к чему эти меры предосторожности. Впервые в жизни она любила. «Вот он», — сказала вполголоса Паскалина. «Ты была права. Он в самом деле весь в цветах, как месяц май». Жорж де Вольтер появился на пороге. Он нес розы. Этот жест, трудный для мужчин, это появление с комичной ношей, казалось, нисколько его не смущало. Он весь преобразился и, словно зачарованный, направился к Стефани.